Братья и сестры, хочется пожелать, чтобы, когда мы слушаем Слово Божье, мы пришли в присутствие Бога. Для этого нужно создать специальное настроение в нашем сердце, чтобы умолкли в нашей душе все запросы тела, все земные наши нужды и тревоги, все отложить. И сказать, как некогда Самуил сказал, «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Вот такое состояние нужно создать, чтобы действительно услышать Бога. Бывает, люди пренебрегают Божьим Словом, как брат вот проповедовал, по той причине, что не приготовили себя для слушания Слова Божьего, не создали в сердце той тишины, того настроя, того состояния, чтобы услышать Бога. Это очень важно, братья и сестры, чтобы мы сегодня вот так вот поступили. Я хочу проповедовать на тему, которая, думаю, всем важна, и молодежи, и семейным, и пожилым. Практичная тема. Я ее так назвал «Сила чистоты». Речь пойдет не о чистоте нашего тела, или чистоте одежды, или чистоте помещения. Я думаю, что мы достаточно воспитаны, чтобы об этом заботиться. Речь будет идти о внутренней, духовной, нравственной чистоте человеческого сердца. И какую эту силу имеет в нашей жизни, мы прочитаем из текстов, из Священного Писания. И я думаю, что, слушая это слово и размышляя, у нас будет возрастать желание стремиться к чистоте, стремиться к святости. Прочитаю текст, который записан в первом послании Петра, первая глава. Здесь написано... с 16 текста по 19. 1 Петра, 1 глава, с 16 стиха. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Ну, это Господь говорит. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной нам, вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». В своей проповеди первое место хочу уделить для Иисуса Христа, нашего Господа. И чтобы наш взор направлен был на Христа. Он здесь представлен как чистый и непорочный агнец. И вот эта чистота этого агнца, она дала ему силу принести себя Богу в жертву за наши грехи. И эта жертва принята была Отцом Небесным, потому что Он был чистый и непорочный, наш Господь Иисус, чистый и непорочный агнец. И поэтому Его кровь имеет ценность, чтобы очищать наши грехи, Он был чистый. Братья и сестры, как вы думаете, а Иисусу легко было прожить 33 года на земле, где окружает зло и бесноватые люди, и враждебно настроенные Его современники, и из Его народа, а также жестокие римляне? Легко ли было Христу прожить и сохранить себя чистым? Как вы думаете? Можно ответить, как вы, ваши размышления? Громче, пожалуйста. Нелегко было, правда? У него постоянные искушения были. Даже написано, введен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Сам сатана предстал пред ним для того, чтобы его искусить. Искусить, то есть склонить ко греху. Если первый Адам, когда дьявол пришел к нему и склонял ко греху, первый Адам упал. И все человечество стали грешниками. Все стали врагами Богу по своему состоянию, по положению своему, по сути своей. А теперь пришел второй Адам с неба, Господь с неба, чтобы спасти всех потомков первого Адама. И чтобы спасти потомков первого Адама, Спаситель должен был отвечать двум качествам или соответствовать двум качествам. Первое, он должен быть представитель человечества, иначе он не мог бы нас искупить. Второе, он должен быть чист. И поскольку все потомки первого Адама грешники, поэтому Бог в своем плане предусмотрел, чтобы Христос воплотился через Деву Марию, без участия мужа. Потому что первородный грех передается через мужское семя. И поэтому в Адаме все умирают, а во Христе все живут. И теперь Христос, когда пришел на свое служение, сколько его искушали даже родные его. Сколько искушал его сатана. То через фарисеев подойдет, то через саддукеев, то через Ирода, то через ученика, то через родных братьев и так дальше. Сколько было искушений. И мы, читая Евангелие, можем усмотреть, как Иисус Христос стремился сохранить чистоту. Во-первых, Христос занял позицию такую, чтобы во всем исполнять волю Отца Небесного. Вот это первая позиция его была, чтобы достигать силы чистоты, сохранять себя чистым, для того, чтобы быть пригодным принести себя в жертву. И чтобы эта жертва принята была Отцом Небесным. Чтобы эта жертва действенна была для нашего искупления. Иисус должен был себя сохранить чистым. И поэтому Он положил в своей жизни, Он говорит, я ничего не творю сам от себя. Но что заповедал мне Отец Небесный, я то творю. Братья и сестры, чтобы нам чистоту сохранять, нам нужно не искать своей воли на земле, не искать своих похотей, желаний, не искать утвердить себя, поставить в центр жизни и жить для себя, а нам нужно поставить волю Господа как смысл и содержание нашей жизни. Жить ради исполнения воли Божьей. И все нужно поспрашивать у Господа, как угодно Богу. Мне пришлось в одной местности быть, и беседую вот с молодыми людьми, а там девушки задали вопрос одному модерному проповеднику, либерально настроенному. И молодая девушка говорит, я закончила школу, можно ли мне пойти на выпускной вечер, и можно ли там танцевать? Он говорит, ну, если ты танцами прославишь Господа, то пойди, потанцуй. А она говорит, да, он добавляет дальше, говорит, только партнер, чтобы верующий был. Ну, с кем танцевать, партнер верующий. Она говорит, а где же я найду на выпускном вечере партнера верующего танцевать? А там один брат такой тоже, браток, сидит, говорит, я буду партнером. Вот. И она пошла на выпускной вечер. И танцевать пошла. И так смотришь, чем руководствуются люди? Неволей Божьей. Вот мы живем в таком мире, где эффект толпы срабатывает. Люди боятся выделиться, хоть чем-то выделиться. Вот как все, так и я буду. Даже не думая, для чего человек это делает. Психологи однажды делали эксперимент такой. Проверить, как срабатывает вот этот эффект толпы. собрали 10 студентов, и 9 человек предупредили, что это эксперимент, и научили, как поступать. А одного не предупредили, он не знает, что это эксперимент. И когда зашли в аудиторию, то специалист рисует на доске длинную линию и спрашивает, и короткую линию. Две линии, одна длинная, одна короткая. Вот. И спрашивает, показывая на короткую, какая эта линия, короткая или длинная? 9 человек кричат, длинная. А один, который не предупрежден, смотрит, да вроде ж короткая. Но все кричат, длинная. И он посмотрел в недоумении, это замешательство такое было. И он, чтобы не выделяться в этой толпе, он тоже со всеми кричит, длинная, а она короткая. Потом наоборот, он тоже со всеми кричит. Для чего? Лишь бы не выделиться, чтобы не смеялись, чтобы не унизили. И сегодня наше общество разлагающееся, оно сегодня диктует людям образ мыслей, диктует, какие ценности должны быть, как надо поступать, к чему стремиться. Рисует идеал счастливого человека. А как это далеко от истины? И горе, если верующие люди сегодня у мирских людей интересуются о ценностях жизни. Горе, если ищут там авторитетов и примеров для себя. А у нас есть Слово Господне и есть Господь Иисус. И в Слове написано, чтобы мы жили не по стихиям этого мира, а по Христу. А стихии этого мира – это моды, это системы идолопоклонства, системы оккультизма, обман всякий, ложные ценности. И люди стремятся туда, бегут за этим, за миражом каким-то, и остаются обманутыми с пустой душой. И Иисус Христос, как Он стремился, чтобы сохранить чистоту? И сила чистоты дала Ему возможность принести богоугодную жертву. А еще написано в послании евреям, что Христос во дни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, то есть Богу, молился с воплем. И услышан был за свое благовение. И его Бог избавил от смерти. От какой смерти Бог избавил Иисуса Христа? Как вы думаете? От духовной смерти. Если бы Христос хотя бы один грех сделал, он бы потерпел смерть духовную. Разделение с Богом, с Отцом. А Христос сильно плакал и с воплем плакал, чтобы не согрешить. И сегодня, когда видишь верующих людей, молодых или семейных, которые легко грешат, легко себе разрешают с миром дружить, легко разрешают, и даже не плачут, и даже вопль не поднимают. Господи, сохрани меня в этом злом мире. Господи, защити меня от осквернения. Господи, помоги мне сохранить чистоту. Мало вопля такого. А как нужно такой вопль сегодня? И молодым, и пожилым. И этот вопль, он может раздаваться в нашей потаенной комнате, когда мы пред Господом склонимся и будем молиться. Господи, сохрани от нечистоты. Это очень важный вопрос, братья и сестры. Чтобы Бог наши жертвы принимал, чтобы мы имели силу приносить жертвы духовные Богу, нужна чистота, нужна сила чистоты. А если нечистота? Вот в первой главе книги пророка Исаии мы находим, как люди совмещали, верующие люди, народ Божий, нечистоту и служение Богу, и жертвы Богу. И здесь первая глава с 11 стиха написано. Бог говорит, к чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячие и субботы праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Верующие люди жили во времена пророка Исаии, когда он совершал служение. Это примерно 2700 лет до нашей эры. Примерно так. И вот люди приносят Богу жертвы, они праздники празднуют, новомесяча, они там воскуряют фимиам, облако стоит, и они думают, вот это Бог радуется, вот это мы служим, вот это Бог доволен. А Бог говорит, ваши праздники ненавидит моя душа. Ваших праздничных собраний терпеть не могу. Вы топчете дворы только мои, а я ненавижу, мне отвратительны ваши жертвы. Почему Бог так говорил о евреях? Потому что они совмещали беззаконие и праздник Господу, грех и жертвоприношение. Они это совмещали. И потом Бог говорит, мне это не нужно, я ненавижу это. И Господь не оставил народ просто так в тупике. Уйдите от меня, я от вас закрываю очи мои и уши мои. А Господь говорит, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Через пророка Исаию Бог звал народ к покаянию, к очищению, чтобы иметь силу приносить богоугодные жертвы, и служение наше принято было Богом, нужна чистота. И путь к чистоте – омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, нужно становиться на путь святости. Еще мы один текст читаем, это здесь же послание Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Сила чистоты проявляется в братолюбии, нелицемерном. Это так сегодня важно. Когда во многих охладевает любовь, когда отступление умножается в мире по причине умножения беззакония, во многих охладевает любовь. Слава Богу, что не во всех, во многих. А как этого избежать? Очистить сердца. Послушанием истине, послушанием Слову Божьему через Духа к нелицемерному братолюбию. Что такое нелицемерное братолюбие? Как вы это понимаете, братья и сестры? Как его различить? Где лицемерное братолюбие, а где нелицемерное братолюбие? Как его можно различить? Кто желает сказать? Так, правильно. Не выбираешь между братьями, кого любить. То есть, ко всем относишься одинаково. Нету любимчиков. Вот плохо, когда в семье у родителей несколько детей есть, и один любимый ребенок. Это плохо. Это плохо. Это разрушение семьи. Этого нельзя делать. Нужно любить всех одинаково. Хотя дети бывают разные. Один более покладистый, более послушный ребенок, а другой не очень, более строптивый, более такой норовистый. Всех все равно одинаково любить. А еще как можно определить, где нелицемерное братолюбие? Я понимаю, что нужно искренне переживать о душе ближнего, интересоваться жизнью брата и сестры. Что переживает человек? А сколько бывает поверхностно? Как дела? Слава Богу. А, слава Богу, у меня слава Богу. Ну, auf Wiedersehen, все. И пошли дальше. Мне сестра одна рассказывает, говорит, иду я по городу, Едет навстречу на велосипеде брат один. Едет, и вот увидел сестру, они должны разойтись вот так. И он: «Сестра, приветствую!» Кричит и крутит педали: «Приветствую! Как дела, сестра?» Она на несколько секунд задумалась: «Как же у меня дела? Как же ему ответить?» Ну, собралась с мыслями, оборачивается, а брата нету. Укатил на велосипеде. И она стала на улице и думает: «А кому же мне рассказывать, как у меня дела? А вообще ему нужны мои дела были? Или это была просто дежурная фраза?» Она говорит: «Я задумалась, а что это за братолюбие?» Братья и сестры, чтобы было искреннее братолюбие, нужно найти время для духовного общения. Нужно найти время с душой ближнего встретиться, побеседовать. А люди часто не открывают душу свою. Почему? Потому что бывает, как написано: «Меня били в доме любящих меня». Как так? Они меня любят, и они меня побили. Вот такое бывает. И это Господь пережил на себе. Это о Нем сказано: «Меня били в доме любящих меня». И поинтересоваться переживаниями брата и сестры. В час скорби прийти к брату, к сестре с утешением. Братолюбие это. Я помню, один брат делился, говорит: «У меня такое горе случилось в семье, сильное горе случилось. Там болезнь, операция, там такие большие переживания, нужда большая была». И говорит: «В этот момент пришел брат. Как только услышал, среди ночи, лишил себя отдыха, сна, тут же приехал, сел рядом и поплакал со мной. И говорит: чем я могу тебе помочь?» Как это дорого! Нелицемерное братолюбие. А лицемерное: идите с миром, грейтесь и питайтесь. Дежурные фразы, все поверхностно. Братья и сестры, как важно сегодня, чтобы поставить цель перед собой, достигать нелицемерного братолюбия. А это только через очищение будет. А это будет, когда мы посвящаем себя для наших близких. И это братолюбие, оно действительно силу имеет даже менять сердца близких. У нас в церкви, ну, мне сказали так, что одна сестра в селе так живет, сын горький пьяница, кредиты взял, матери теперь выплачивать эти кредиты, живут в нищете, дров нету, чтобы протопить зимой. Ну, она в таком упадке духовном. Ну, я послал братьев, чтобы проведали ее, узнали о ее нужде. Братья приехали, доложили, что да, есть нужда, вот так, вот так. Мы собрали молодых братьев в церкви, они взяли бензопилу, напилили дров, загрузили это все в транспорт, примерно небольшой грузовик дров получилось, и туда отвезли. И когда отвезли, сестра увидела это, что на деле о ней проявили любовь, заботу, расплакалась, от радости даже подпрыгнула от земли. А это было в субботу, в воскресенье она приезжает на собрание. И сразу же бежит ко мне со слезами, говорит: «Брат, я хочу исповедаться». Мы пошли в комнату, я говорю: «А что тебя побудило к тому, чтобы исповедоваться? Раньше не было желания, а сейчас есть». Она говорит: «Мне такую любовь оказали братья. Они согрели, они оказали помощь, и меня обличил Господь. Меня любят, а я мало люблю, и Господа мало люблю, и верующих мало люблю. А что я делаю для верующих? Меня, говорит, так обличил Господь, я хочу покаяться». Мы с ней молились, вот, и лицо ее просветлело, она получила утешение и радость. И я вот думаю, братья, сестры, вот это нелицемерное братолюбие, оно так сплочает церковь. Оно создает такую атмосферу братскую в церкви. Оно создает атмосферу единства, доброты, взаимопомощи, поддержки. Так уютно тогда, когда вот такой один дух, братский дух. Как это дорого. Я всегда об этом переживал, чтобы вот в нашей церкви, где я несу служение, чтобы среди братьев было вот такое единство духа. И как мы этого достигали и достигаем? Первое, я понял, что для братьев нужно, вот здесь написано, послушанием истине через духа, очистивший сердца. Нужно, чтобы братья погрузились в атмосферу истины. И для этого мы создали назидательные братские общения каждый понедельник, где все братья церкви, даже приближенные, кто покаялись, собираются рассуждать над Словом Божьим. И такие братские общения у нас проходят уже 20 лет в нашей церкви, каждый понедельник, за редчайшим исключением. За 20 лет у нас, может быть, несколько только не было понедельников таких братских. И мы там не решаем церковных вопросов. Мы ни о ком там не говорим. Мы погружаемся в атмосферу Слова Божьего. Что это делает? Это воздействует на сердца каждого брата. Это показывает состояние человека. Это ведет к очищению, к покаянию. Это сближает с Богом и друг с другом. И братья очень любят такие братские общения. А кроме того, совместный труд среди братьев, чтобы организовать всех братьев вместе трудиться. Плохо, когда один что-то делает в церкви, а остальные заняты своим делом. Человек тогда устает один, руки опускаются, мысли приходят. А что я один постоянно? А что мне больше всех нужно? И у самого дух угасает, унывает. Братья, послушание истине дает силу к нелицемерному братолюбию. Чистота появляется. Если нечистый человек, он не может иметь братолюбия. Не может. Решительно не может. А если будет изображать братолюбие, оно лицемерное будет. Внутри скверна, нечистота. Я помню, был в одной церкви, и там служение по очищению проходило. Один служитель беседует с братиком, полтора часа имел беседу, потом подходит ко мне, говорит, я не понял этого человека, вообще не понял, не разобрался в нем. Поговори еще ты. Мы назначили с ним встречу, еще я час с ним или полтора побеседовал, и тоже ничего не понял. Настолько скользкий человек, настолько скрытный, очень сложно было проникнуть в его внутренний мир. Мы назначили третью встречу и еще два часа имели беседу. И тогда открылось его состояние. Этот человек в церкви делал проблемы. Он с братьями не мог находить контакт, единство духа, понимание общее, здравое, все в разрез. И столько у братьев переживаний было. И это длится годами. А причина была в том, что нечистое сердце. Брат посещает интернет, там есть форум, где на этом форуме встречаются люди отлученные, всякие еретики, всякие заблудшие люди. Они там критикуют служителей, они там всякое это, свои заблуждения там все выкладывают, делятся друг с другом. И он в этих форумах там постоянно сидит ночами, до 3 часов ночи, до 5 утра. Я с женой побеседовал, она говорит, я так устала за эти годы. Сколько ночей я его ждала, а он в интернете. Сколько я ждала его, а он в интернете. А семья большая. Дети подросли, дети в мир уходят, а он сидит в интернете. И пришлось ему призывать его к покаянию. Говорю, очищайся, иначе ты погибаешь, семья гибнет. И бросай интернет. Нет, я не могу бросить. Почему? Мне надо вот платежи там за воду, за свет там платить через интернет. Я говорю, иди в банк и в банке плати. Но это время надо, это нужно ходить. А так я дома могу заплатить. Иди в банк, ты погибаешь, иди пешком, отключай интернет. Не могу. Мы вынесли вопрос на членское собрание. И членским собранием запретили ему иметь интернет. Имеет ли право церковь на такие решения? Я думаю, имеет право церковь. Если гибнет семья, гибнет человек, имеет право церковь на такие решения, чтобы душу спасти. Человек погибает. Сила чистоты. Вот еще, друзья, один текст, который записан в книге пророка Софонии. 3 глава, 9 стих. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Чистые уста, они пригодны, чтобы единодушно прославлять Бога и служить Богу. Если у человека нету чистоты, уста осквернены поношением, клеветой, переносами, осуждением, неправдой, осквернены уста, тогда такие уста непригодны для прославления Бога. Они нечистые. Бог не будет таким инструментом пользоваться, который нечистый. А Господь говорит, дам чистые уста, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Вот какую силу чистота имеет. Дает возможность славить Господа единодушно. В книге пророка Захарии, 3 глава, здесь написано с 1 стиха, «Показал он мне Иисуса, великого Иерея». Иерей – это священник, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнута из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господен стоял. Вот стоял священник, и в него были запятнанные одежды. И запятнанные одежды, они давали право сатане стоять по правую руку и противодействовать Иерею. А Иерей пришел из плена. Он пришел для того, чтобы восстанавливать служение Богу, стоять на страже Господней, а в него запятнанные одежды, священнические одежды. И Господь ему говорит, смотри, я снимаю с тебя вину твою. И говорит, снимите с него запятнанные одежды. И надели чистый кидар на голову, и чистые одежды одели. Как сегодня этого чистого кидара на голове не хватает у современных верующих? Сколько в голове нечистых мыслей, похотей, желаний. Воюют они там, они сражаются против истины, завладевают человеком, его чувствами, его желаниями. Нужен чистый кидар на голову. Нужно очищаться. Для чего? Чтобы иметь силу противостать сатане. Вот когда Господь одел в чистую одежду, ангел Господень стоит, а сатана? Сатана исчез. Больше не противодействует. Братья и сестры, вы когда-нибудь испытывали в своей жизни, когда сатана вам противодействует? Это всегда бывает, когда есть нечистота в жизни. И чтобы у дьявола забрать все права противодействовать человеку, необходимо глубокое очищение и исповедание. Много приходится встречать в таких личных беседах, когда человек сделал грех, тяжкий грех, который совершен много лет назад, но человек не исповедует грех. Стыдно. И поэтому это дает право сатане вредить человеку. Помню, был однажды в одной церкви на служении по очищению. Беседую с одной сестрой. По всем признакам видно было, что она связанный человек, духами зла. По всем было видно. Чтобы это продиагностировать, я ей задал ряд вопросов. И она мне: нет, нет, нет, нет. Все нет. Ну, я тогда подумал, что я ошибся. Не склонен был ее осуждать, что она неправду говорит. Взял на себя. Прошло 8 лет. Она якобы очистилась, предстала перед церковью, утвердили ее как член церкви. Все прошло. Прошло 8 лет. Я был в том регионе и проводили там общение для семейных. Я смотрю, она там присутствует. Подходит и плачет. Говорит: я специально приехала, чтобы иметь с вами встречу. Мы уединились в комнату. Она говорит: простите меня, я вас обманула 8 лет назад. Вы меня помните? Я говорю: не могу забыть до сих пор. Она говорит: вы тогда были правы. Вы задали вопросы, те, которые мне нужно было отвечать. Да, да, да. Все то, что вы задавали вопросы, оно у меня присутствовало, но я скрыла, я обманула. Меня дьявол уничтожает, помогите мне. За это, за 8 лет она 2 онкооперации пережила. На 3-ю онкооперацию готовится. Она говорит: я поняла, что меня дьявол загонит в погибель, в бездну загонит. Мне надо признаваться и очищаться. Да, она призналась. Оказалось, правда, она очень связанный человек была. Ее отлучили, братья занимались с ней. На сегодняшний день она свободна. Понадобилось немало времени, чтобы удалить из дома своего все заклятое. Там были связи в нее с людьми, которые колдовством занимаются. Там были вещи, которые закляты, их нужно было удалить из дома. Там нужно было серьезную работу произвести, потому что, будучи неверующей, она так глубоко погрязла в грехах этого мира и в оккультизме, так сильно погрязла. И от этого стала зависимым человеком. И в таком состоянии ее без очищения и приняли в члены церкви. И она за все эти годы, что была член церкви, только оскверняла церковь, но никакого роста духовного не было. Никакого познания Бога, никакого преображения в образ Христа. Это сплошные мучения были у человека. И тем, что она скрывала свои грехи и стыдилась исповедать, она только себе умножила страдания на много лет. На много лет. И вред здоровью. Сатана явно стоял и противодействовал. Явно старался разрушить ее здоровье, разрушить ее нервную систему, разрушить ее жизнь и погубить ее. И толкал к самоубийству, толкал на тупик. Вот так. Поэтому, чтобы дьявол не имел никаких претензий на нашу жизнь, нужно очищение. Сила чистоты, вот этот чистый кидар, вот эти чистые одежды священника, это освобождение от вины, от чувства вины. Это победа над дьяволом, это свобода, это можно спать как младенец, это можно утешаться Господом, это жизнь без страха, это жизнь в свободе Божьей. Вот что Христос нам приобрел. И мы читаем в послании евреям, что Христос своей смертью лишил силы дьявола. Нам только нужно прийти к Господу и через жертву Иисуса Христа, верою, войти в эту свободу Христову. Для этого нужно сораспятие со Христом, для этого нужно глубокое покаяние, глубокое очищение, развязка от оккультного прошлого. Мы читаем еще один текст, который записан в книге Псалтырь, 60, 5 Псалом, 17-18 стихи. «Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял голос умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Опять сила чистоты проявляется в том, что Бог отвечает на молитвы. Когда чистое сердце, когда чистая жизнь, тогда нет препятствий молиться, просить по воле Божией и получать. И Бог отвечает. Вот здесь псалмопевец так говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Но он услышал, значит, сердце было чистое. Почему написано в послании Тимофея, чтобы на всяком месте мужи воздевали руки чистые, без гнева и сомнения? И тогда Господь будет отвечать на наши просьбы, которые по воле Его, и мы будем видеть присутствие Бога в нашей жизни. Какой чудесный наш Господь! Сколько бывает верующая душа, верующий человек лишается возможности видеть чудеса в своей жизни из-за нечистоты, из-за гнева и злобы в своем сердце. Мы однажды после собрания утреннего пришли домой, и вот все дети мои собрались, 13, и еще там другие из молодежи, и вот так общаемся за столом, и я задал вопрос для размышления по Слову Божьему. Что такое злоба? И может ли у верующего человека злоба проявляться? И мы пришли в рассуждениях к такому выводу, что Библия требует от нас, Господь от нас требует, отложить остаток злобы и в кротости принять насаждаемое слово, могущее спасти наши души. Остаток злобы. Так это же верующий человек, возрожденный. Братья и сестры, остатки еще бывают. И эти остатки нужно отложить покаянием, исповеданием. И в чем проявляется злоба? Братья и сестры, обида – это злоба. Зависть – это злоба. Гордость – это злоба. Мстительность – это злоба. Подозрительность к братьям и сестрам – это злоба замаскированная. Непослушание – это злоба. Противление – это злоба, это злое сердце. И мы нашли, что вот эти все пороки, которые от человека происходят, это в корне злоба сидит там. И от этой злобы нужно освобождать душу. И когда человек становится добрым через Господа Иисуса Христа, вот эта доброта, она проявится в любви к ближнему, в смиренном, кротком духе. Такое желание другого выше себя считать, желание послужить, желание кому-то счастье принести, радость принести для какой-то души. Братья и сестры, вот это смысл христианства. Если человек ставит себя в центр жизни, никогда он радостным не будет. Он только тогда радостный, когда ему служат, и то коротко. А настоящая радость, долговременная, когда мы служим ближним, когда мы кого-то счастливым делаем, когда мы замечаем людей вокруг себя и их раны лечим, и им приносим утешение и радость, вот это настоящее счастье. И можно это попробовать. Вот замечать вокруг себя людей и думать, кому я могу послужить, кого я могу утешить, кому могу добро сделать, кого могу я вдохновить на труд, на служение. Вот это настоящее счастье. И тогда человек, даже если устал физически, в душе праздник и торжество. Поэтому нужно очищаться, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Еще один текст, это 17-й Псалом. Из 17 стиха, Псалом Давида. Он простер руку с высоты, то есть Бог, и взял меня, и извлек меня из вод многих, и избавил меня от врага моего сильного, и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. Вот Давид делится своим опытом жизни. У него были большие переживания, когда враг сильный наступал на него и хотели лишить его жизни. И теперь он говорит: я взывал к Богу, и Господь взял меня и избавил от врага моего сильного. Братья и сестры, у нас есть враги на земле, и которые бывают сильнее нас. И чтобы Господь избавлял нас, нужна чистота. Вот Давид, как он о себе говорит: воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил. Вот кого Бог спасает и защищает. Чистая жизнь, праведная жизнь. Как достигал этого Давид? Он говорит: я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим. Заповеди Его всегда предо мною, от уставов Его я не отступал. Он крепко держался Слова Божьего. Это был авторитет для него неоспоримый. Он держал перед собой заповеди Господа. А еще он говорит: я остерегался, чтобы не согрешить меня. У него позиция была против греха. Греха – остерегаться, хранить себя от греха. Эту позицию надо воспитывать в себе. Воспитывать в себе ненависть ко греху. В Псалтире написано: любящие Господа, ненавидьте зло. Сестра, где взять этой ненависти ко злу? Не знаешь. Кто подскажет, братья и сестры? Где взять ненависти, чтобы в душе жила ненависть ко злу? Где взять такой ненависти? Там ответ в этом стихе: любящие Господа, ненавидьте зло. Чем больше мы возрастаем в любви к Богу, тем сильнее в нас ненависть ко греху и ко злу. Вот это так важно. Нам нужно смотреть чаще на Голгофу. Мы смотреть, как грех принес смерть нашему Господу. Какой он ужасный грех в любых его проявлениях. Какой он отвратительный. Дьявол только старается грех облекать в такие формы, чтобы человек какое-то наслаждение получил. Временное, греховное, секундное, быстро приходящее, которое потом головную боль приносит человеку, чувство вины, страх и поражение. Вот что приносит грех. Я помню, приехал как-то с поездки с одной, был на служении, а жена мне говорит: поговори вот с двумя сыночками. Одному где-то 12 лет, одному 14 лет. Поговори с ними. Нехорошо вели себя. Ну, можно как поговорить? Взять розгу и поговорить. Я думаю, что это правильно будет, и это нужно делать. Но если только розгой воспитывать, успеха не будет. Есть у родителей единственное средство воспитания – это розга. Это неправильно. Думаю, что на первом месте у нас должно быть воспитание в учении Господнем. Поощрение, когда дети правильно поступают. И увещание, обличение, и в конечном итоге розга. Ну и вот я думаю, как мне поступить с сыновьями? Лег я отдыхать, на завтра суббота должна быть. И думаю, как найти путь к сердцу этих подростков, чтобы они действительно осудили сами себя вот за то, что они неправильно поступали. И чтобы у них воспитывалась позиция против греха изнутри. Если я извне только розовой их ограждаю, это тоже правильно, но это еще не глубокое воздействие на их души. Я утром бужу их и говорю, пойдемте сейчас помолимся с вами. Я их двоих только поднял, раненько все еще отдыхают, выходной день, и говорю, поедем с вами на рынок, и я вам там кое-что куплю. И мы поехали. Я купил им там инструменты некоторые такие старенькие, купил баллончик краски такой под никель, эти старые эсэсеровские ключи покрасили вместе с ними дома, наборчик скомплектовал им, они довольны такие, радостные, а в сердце начинает работать Дух Святой. Вину-то свою чувствует, и уже под вечер, а я еще их взял с собой, там стулья перетянули, старую ткань сняли, другую поставили, там все поремонтировали, целый день с ними пробыл в общении. И я смотрю, под вечер подходит сынок, плачет. Папа, я хочу исповедаться. Слава Богу, пошли. И он рассказывает. Папа, простите. Летом ходил на карьер купаться. А карьер – это там глубина большая, затопленный карьер, где камень добывали. Вот, я туда не разрешал, они тайком ходили. Признается, непослушание, все, покаялись. Такая радость у него, все, прыгает на шею, обнимает, целует крепко. Вопрос решен. А вечером подходит, говорит, папа, а мне даже не страшно в темноте. А страх и чувство вины, они всегда вместе идут. И вот когда у человека есть страхи, там явно есть нечистота. Надо очищаться. Душу лечить нужно от греха прежде всего. И я порадовался, что Господь таким образом достигал их сердца. А потом прошло немного времени, мы так с братьями рассудили, чтобы в нашей области создать библейские курсы для мальчиков, для подростков. И вот с области собрали, наверное, около 40 мальчиков таких, потому что подростки часто в мир уходят, и у нас переживания, чтобы они в церкви оставались. И сделали небольшие библейские курсы, преподавали им библиологию, догматику, историю христианской церкви и гомилетику, учение о проповеди. Мальчики звонят домой, как они рады были, так они старались, столько писали там, и спевки вечером проводили. Это было для них такое, знаете, высочайшее доверие им и родителей, и братья, курсы библейские. Они так вот это, да, мы какие взрослые, на библейские курсы поехали. Ну, и мы радуемся, что они могут достигать теперь чистоты. Вот здесь мы читаем, что Давид говорит, я остерегался, чтобы не грешить. Если бы дал Бог, братья и сестры, чтобы мы хранили себя, остерегались, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы удалялись от всякого рода зла и греха, такую, знаете, стойкую позицию имели против всякого осквернения и дома, и в церкви, и на улице, везде хранить себя от греха. Это дает избавление от врага сильного. Еще один текст мы читаем, это книга «Бытие», 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. И 18. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Я здесь так озаглавил. Сила чистоты избавляет от судов Божьих. Ной был человек непорочный, человек праведный. И когда весь мир разложился, первый мир, Бог решил потопом уничтожить этот мир. И так это и случилось. А Ной и его семейство были спасены в ковчеге. Братья и сестры, сегодня мы тоже живем в преддверии судов Божьих. Только уже не водою Бог будет судить мир, а огнем будет судить. Кто перед этим огнем может устоять? Это только те, кто чистые. Они будут избавлены от этого суда. Они будут восхищены от этого ужасного возмездия, не познавшим Бога, когда Господь придет в пламенеющем огне совершать отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию. Поэтому мы можем сделать такое как бы обобщение и помолимся. Сила чистоты дает человеку право приносить Богу угодные жертвы. Сила чистоты, она проявляется в нелицемерном братолюбии. Сила чистоты, она дает нам возможность удалить противодействие дьявола из нашей жизни. Сила чистоты дает нам возможность получать ответы на молитвы. Сила чистоты избавляет нас от судов, которые Бог совершает над нечистыми. Поэтому сила чистоты, она еще проявляется, когда Бог избавляет от врага сильного. И хочется пожелать и молодым, и пожилым, и мальчикам, подросткам, чтобы все стремились чистоту иметь. А если нарушена чистота? А если запятнали себя? Что делать? Есть выход. Об этом написано в 31-м псалме. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Нужно покаяние, нужно исповедание греха, сделать это должным образом, как учит Слово Божие и Ветхий, и Новый Завет. И тогда, когда чистое сердце, это праздник души, это покой, это умиротворение, это свобода, это победная жизнь. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы в сердце всегда была жажда чистоты, чистоты жизни нашей. А кто потерял эту чистоту, вы можете сегодня покаяться, примириться с Господом, пройти сюда наперед и посвятить жизнь свою для Иисуса Христа. Ему слава. Аминь. Помолимся Господу.